Приложение. Письма философов. Неизвестный Филиппу. Продолжение. Следовало показать те благодеяния твоих предков, которые были совершены в битве при Платеях при Мардоне, а затем и последующие. Таким образом, написанная о тебе речь заслужила бы со стороны эллинов большее расположение к тебе, чем если ничего хорошего не говорить о вашем царстве. Нужно было рассказать и о прежних событиях, совпадающих с цветущим возрастом Исократа, когда, как он сам говорит, полным цветом цвело его дарование. Но, конечно, ему следовало разоблачить и клевету, главным образом идущую от Алинфен. Ведь кто счел бы тебя таким легкомысленным, чтобы в то время, как с тобой вели войну иллирийцы, фракийцы, а кроме того афиняне, лакедемоняне и другие эллины и варвары, ты бы начал войну против Алинфен? Но об этом нельзя распространяться в письме. То, о чем нелегко сказать первому встречному, и что долгое время всеми замалчивалось, тебе полезно узнать. Говорить об этом я считаю справедливым, и думаю, что за такое известие ты должен воздать Дитипарту вполне заслуженную благодарность. Относительно области Алинфен, что издревле она принадлежала Гераклидам, а не Халкидянам, податель этого письма об этом рассказывает как единственный и основывавшийся на самых достоверных историях свидетель. Он говорит, что подобным же образом Нелей в Мессении, Селей в Алифе были убиты Гераклом как насильники и гордецы, и что Мессения была дана в качестве залога для охраны Нестору, сыну Нелея, а брату Нелея Дикею – область Фалиды. Мессения много поколений спустя была отдана Крисфонту, а область Амфилолиса, принадлежавшую Гераклидам, взяли афиняне и халкидяне. Равным образом Гераклом были убиты как злодеи и беззаконники Гиппокоонт, тиран в Спарте, Алкионей в Палене, и Спарта была отдана во временное пользование Тиндерею, а Патидея и остальная Поленская область Сифону, сыну Посейдона, а Лаконику заняли сыновья Аристодема во время возвращения Гераклидов, Палену заняли эритрийцы, коринфяне и ахейцы по своем возвращении из-под Трои, а раньше она принадлежала Гераклидам. То же самое он рассказывает и относительно Теранеи, что Геракл убил сыновей Прота, бывших тиранами, Тмола и Телегона, а относительно Амбракии, что он, убив Клейда и сыновей Клейда, поручил хранить Теранею Аристомаху, сыну Сифона, которую, бывшую вашей, заселили халкидяне, а Лаодике и Харате он поручил Амбракийскую область, потребовав, чтобы порученную область они передали тем, кто от них родится. А что касается недавних завоеваний Александра в земле Эдонян, то об этом знают все македоняне. И это не кажущееся основание Исократа, не сотрясение воздуха звучными словами, но речи, которые могут пойти на пользу твоей власти. Так как, очевидно, ты заинтересован в делах амфикионов, я хотел, чтобы Антипатр передал тебе сказание, каким образом в первый раз собрались амфиктионы и как, хотя они были членами амфиктионии, Флегии были лишены этого здания Аполлоном, Дриопы – Гераклом, Крисейцы – самими амфиктионами, все они, будучи амфиктионами, были лишены права голоса, а другие, взяв их голоса, стали участниками собрания амфиктионов. Он говорит, что ты, подражая некоторым из них во время пифийских празднеств, получил от амфиктионов как награду за поход к Дельфам 2 голоса фокейцев. И вот тот, кто утверждает, что сообщает древние события на новый лад, а новый истолковывает на основании древних установлений, не передает ни о древних деяниях, ни о совершенных тобою недавно, ни о тех, которые совершились в промежутке времен. И кажется, что об одних он ничего не слыхал, о других не ведает, а о третьих забыл. К тому же, призывая тебя к справедливым деяниям, этот софист в качестве примера восхваляет богатство и возвращение Алкивиада, а гораздо более великие и славные деяния, совершенные твоим отцом, оставляет без внимания. Ведь Алкивиад был изгнан за безбожие и, причинив много зла своей родине, вернулся туда. А Аминта, уступив при каком-то восстании царскую власть, удалившись ненадолго, после этого вновь продолжал царствовать в Македонии. А Алкивиад затем опять был изгнан и позорно закончил свою жизнь. А твой отец так и состарился, царствуя. Он поставил тебе в пример и монархию Дионисия, как будто тебе следует подражать самым беззаконным, а не самым достойным, и ты должен сравниться с самыми плохими, а не самыми справедливыми. А в своей книге об искусстве риторики он сам говорит, что нужно приводить примеры из жизни близких и родных. И вот, забыв о своих наставлениях, он пользуется примерами чужими, позорнейшими и совершенно противоположными своим же речам. И что самое смешное, он говорит, что когда все это писал, он очень искусно противостоял нападкам упрекавших его за это писание учеников. Они, побежденные силой риторики и не имея ничего возразить против этого, осыпали похвалами эту речь и ей дали первую награду из всех речей. Но ты сразу поймешь способность Исократа точно рассказывать события и его образование из того, что жителей Кирены, поселенцев Батта, он сделал лакедемонянами, а на понтийского ученика указал как на преемника своей мудрости. Из всех софистов, а ты видел многих, самого вонючего. Я слышу, что у вас находится Феопомп, человек совсем закоченевший, что он кощунствует на Платона, и притом на того Платона, который положил начало при Пердикке и до конца своих дней страдал, если между вами происходило что-либо враждебное и не соответствующее братской дружбе. Чтобы Феопомп прекратил свои резкие выходки, прикажи Антипатру прочитать для сравнения ему из эллинских событий, и тогда Феопомп поймет, что правильно всеми отвергнут и несправедливо он осыпан твоими благодеяниями. А равным образом и Исократ, когда он был юным, вместе с Тимофеем писал народу позорные письма о вас, а теперь, став стариком из ненависти или зависти, оставил в стороне большинство из совершенных вами благородных дел. Он послал тебе речь, которую сначала написал Агесилаю, а потом, немного изменив, продал сицилийскому тирану Дионисию. В третий раз, одно отбросив, прибавив другое, он сосватал ее Александру Фессалийскому и, в конце концов, сильно размахнувшись, поразил ею тебя. Я хотел бы, чтобы у меня хватило бумаги напомнить обо всех лживых вещах из той речи, которую он послал тебе. Относительно некоторых мест речи он просит снисхождения, так как сам признает, что вследствие старости написал их более вяло, и что он не удивится, если и понтиец, читая ее, не обнаружит, что она более обычного тягучее и вялое, а когда ты пойдешь походом на Персию, он говорит, ты сам это знаешь. А чтобы мне написать и об остальных его утверждениях, мне не хватает бумаги. Такой недостаток бумаги нам устроил царь, захватив Египет. Будь здоров. И, проявив свою заботу об Антипатре, поскорее посылай его назад. Письмо 31. Неизвестный Филиппу. Мне кажется, что Пердикка ясно показывает, что он, по словам Гесиода, выше всего ценит владение половиной всего, полагая, что обрести, пользуясь случаем, много денег – не дело для прекрасных людей. Для тебя достойно проявить братские чувства, так же, как он действует по отношению к тебе, чтобы было ясно, что и по характеру ты брат тому, кто так хорошо относится к тебе. Считай, что все внимательно следят и смотрят, как ты относишься к своему брату, и что лучшие люди в страхе и хотят, чтобы ты не только сравнялся с порядочностью брата, но и превзошел ее, а люди скверные охотно и с завистью смотрят, ожидая, не произойдет ли между вами что-либо плохое. Считая, что это твои враги, ты должен вместе с прекрасными бороться против них, сам будучи одним из них. Мне кажется, что тебе надо соревноваться с точки зрения тех дел твоего брата, которые им совершены для общего блага, но и с точки зрения твоих собственных благодеяний, чтобы совершенное тобою не было ниже того, что сделано с его стороны. Больше же всего надо тебе быть мудрым и прислушиваться к желаниям брата, пока он относится к тебе так, как теперь. Будь здоров. Письмо 32. Предположительно, Спевсиб к Синократу. Возможно. Я считал, что мне свойственно ничего не пропускать, если дела идут хорошо, как вследствие воли Платона, так и вследствие существующей между мной и тобой дружбы. И я думал, что нужно написать тебе, как я себя чувствую физически, и так как я думаю, что ты, явившись в академию, подтянешь всю школу, что это справедливо и правильно, я попытаюсь тебе показать. Платон, как ты знаешь сам, пребывание в академии ставил очень высоко и полагал, что это будет иметь значение для доброй славы, для собственной жизни и для будущей оценки у людей. Исходя из этого, так как тебя он очень высоко ставил, он засвидетельствовал это в конце своей жизни. Он поручил всем нам, своим близким, если с тобой что-либо случится, положить тебя с ним, считая, что ты никогда не уйдешь из академии. Поэтому-то мне кажется, что тебе очень следует чтить Платона, живого и мертвого. Хорошему человеку следует заботиться о богах, родителях и благодетелях. Самым близким к сказанному я бы нашел отношение Платона к тем, кто был ему близок. Об одних он заботился как отец, о других как благодетель, а в отношении остальных он занял место Бога. Советую тебе, считая это прекрасным и справедливым, чтобы ты воздал благодарность Платону из всех самую большую и наиболее подходящую для него. А это ты бы сделал, если бы, прибыв в академию, ты взял бы в руки школу. Твердость и верность по справедливости можно было бы назвать истинной мудростью. Нам следует в этом отношении очень отличаться от других людей, а ты, как кажется, больше, чем это обычно бывает, заботишься о своих обязанностях. Письмо 33. Анонимное. Я решил написать тебе письмо о том, что случилось со мной относительно моего тела. Все силы покинули мои члены совершенно, так что ни одним из них я не мог действовать. По некоторой счастливой случайности язык и умственные способности остались целыми, то ли потому, что были самыми дорогими для меня, то ли потому, что они наиболее божественны. Я уже давно хотел, чтобы ты пришел ко мне, но если ты придешь даже и теперь, ты сделаешь хорошо». Ведь, как я знаю, ты станешь во главе моих дел и, как следует, позаботишься о делах школы. Письмо 34-е, анонимное. Думаю, что в течение всего времени было ясно мое расположение и что я всегда проявлял большую заботу по отношению к вам не из-за чего другого, чем как из-за стремления ко всепрекрасному. Я думаю, что справедливо, чтобы те поистине хорошие и делающие такие дела люди получили соответствующую славу. То, что у больного сохранились главнейшие части тела, голова и все, что к ней принадлежит, это хорошо. А об остальных приложи соответствующую заботу вместе с врачами, да и сам смотри, что им нужно. Казалось бы, что человеку приятному следовало бы отличаться силой, решительностью и быстротой. Ведь я, как ты знаешь, предан Платону. Из-за него я предпочел и ваш город, и пребывание в академии, и все время вел себя безупречно, насколько мог, приспосабляясь к его характеру. Когда он в силу случившегося судьбы удалился от общения с нами в здешнем мире, мы, чтя его, совершили все полагающееся и публично, и в нашем кругу, и мы разошлись в разные стороны по собственному выбору, как каждому было угодно. Я лично всегда по своей природе в высшей степени был склонен к спокойствию и безделью. И вот я решил, насколько возможно, провести жизнь, не подчиняясь никому. И я философствовал, стараясь, насколько возможно, быть полезным себе и другим. Следует об этом открыто заявить, так как я таков, как говорю, особенно при том, что если Бог поможет, это легко. Будь здоров. Письма непонятные. Номер 35. Спевсип Диону, предположительно. Я решил написать письма, одно более серьезное, другое, чтобы читать его в обычной домашней обстановке. Ведь я подумал, что, по-видимому, бывают неподходящие времена для получения написанного. Порой иной из нас бывает серьезным, а бывает склонным к шуткам и веселости, а порой попросту радуется возможности говорить свободно. Прежде всего, я радуюсь за сиракузян, что они перестали боровка называть вакхом, быка — землепашцем, кошелек — копьем, а месяц — рождающим плоды, потому что в течение его рождается плод. А на дарах, предназначенных в Дельфы, надписано было мудрое слово, к которому, услыхав, по-видимому, Аполлон отнесся как отец и, увидев колесницу на ипподроме, двигавшуюся сама собой, но, как мне кажется, явившись, сам пожелал, чтобы он прекратил появляться сюда с такими зрелищами. Итак, правильно считать боголюбивыми любителей прекрасного. Я лично не указываю тебе на письмо, которое ты написал мне, говоря, что я обязан был позаботиться обо всем этом деле и не оставлять без внимания, и сказал, что я хорошо делаю, если и сам не отказываюсь от трудностей и хлопот. Конечно, другой, вспомнив тотчас об этом теперь, послал к тебе письмо, предлагая выполнить, и я, выбрав момент, пошлю тебе. Я очень дорого бы дал за возможность посмотреть, сохранил ли ты свой прежний облик, или мы лицезрели бы теперь тебя исполненным важности и гордости, потому что о тебе ведут разговоры все мальчишки на дорогах и Поликсен, сидя у себя на перевозах, и все пастухи в горах. Что это? Мальчишество, вызывающее удивление? Конечно, нет. Но теперь ты покажешь, удерживая несправедливость, откуда действительно происходит все прекрасное. Ты украсишь и Академию, так что слава ее была. У меня вырастут руки и ноги больше, чем у Гериона. Пришлите оттуда Филистиана и другого кого, чтобы как только возможно увеличить мою силу. Пошли мне одну, узнав от Марида и Эхекрата об окружающих Дионисе. Очень интересно было бы услыхать о них, о свите мужа, рожденного от ложа Аполлона. Напиши о ком-нибудь из тамошних, частным образом или по государственной линии, или также пришедших откуда-то и собирающихся вместе. Знай, что много окажется готовых вместе хлопотать при нынешних условиях, если тебе кажется все с моей стороны выполненным как следует. У нас дела идут приблизительно так же, как и у вас, живущих там. Будь здоров! Письмо 36. Дионисий Спевсипу. Хочу и я тебе шутливо сказать откровенно несколько слов, так как и ты по отношению ко мне так поступил. Говорю тебе, если это лучшее выражение «радоваться», хотя это и не так, ведь это не та радость и наслаждение, каким пользуются ластения с Хрисипом, который является виновником похода в Сицилию и собирается иметь рук и ног больше Гериона, даже больше Бриарея. Если к тебе приедет врач Филистион и все остальное относительно хлебопашца, в отношении которого ты хоть и мудрый печально ошибся, будто это я так его назвал, хотя от тебя, живущего в самой печени Эллады, думаю, ничего не должно было бы укрыться. Я буду рад за афинян, если им не придется простого софиста называть мудрецом, а тех, кто враждебен богам и друзьям покойников, почитать и не удивляться обману, ожидая услышать учение о прекрасном, и не смотреть на ту повозку, в которой ты выезжаешь. И то, что ты не уезжаешь, так, чтобы повергнуть в гнев соседей, и не показываешь мудрости сатиров, которую некогда в Италии на симпосионах у меня ты любил представлять, не того, что все является деревом, но нечто другое, смоковница, мирра и лавр, чем так гордятся эти трижды несчастные. Я уже прихожу от этого в восхищение и вижу, как хорошо, справедливо и прекрасно сделало божество. Вы же, Поликсен, со-товарищи, старые бабы и пастухи, пишите мне о ваших сборищах. Я думаю, они крайне интересны, особенно в отношении мужа, рожденного от ложа Кекропса, которому ты, лишенный ног, доставил удовольствие не как отцу, но чтобы те не мог посещать священные места и из-за болезней, чтобы ты воздерживался с легкостью дома писать послания из-за столь любезно тобой презираемого серебра, из-за которого и вы все, льстя, станете за ним ухаживать. Относительно же собрания пословиц и сравнений, которыми вы так восхищаетесь, вот что я хочу сказать. Говорят, что какие-то ионяне, прибыв в Лакедемон, совершили что-то несогласное с местными законами. Эфоры и геронты были сильно уязвлены и арестовали их. Захваченные очень боялись, когда их ввели на площадь. Лакедемоняне же громко объявили, так велели эфоры, что бывают враги еще более скверные. И с того времени все знают, что это значит, что мы квиты. Если ты и во всем другом сохранишь благоразумие, я вместе с тобой буду сохранять здравомыслие. Письмо 37. Лисиса к Хипасусу. Все это Адраст получил от Клиния. Мне же кажется, нам не следует все это бросать первому попавшемуся, столько времени хранимое в себе ради нас самих. Это я говорю не из высокомерия и озорства. Напротив, я думаю, что в надлежащее время они могут принести пользу молодому и сдержанному человеку, неоцененные же они принесут вред тому, который отнесся к ним презрительно, так как, по его мнению, стоит заниматься философией из-за ее диалектической ловкости, в жизнь же его чувств, в его нравственные принципы они еще не вкоренились. Также тот, кто исполнен оракулов и всяких предсказаний по внутренностям животных, всяких сновидений перед всеми дрожит, и такой человек будет всегда мучиться более земными заботами. Тот же, кто поставит себя в отношении всего этого надлежащим образом, в душе своей более проникнется божественным. Ты мой сотоварищ на пути философии, поэтому мне нечего тебе сказать более, чем то, что я тебя приветствую. Будь здоров! Конец приложения. Конец книги. Апрель 2005 года. Читала Людмила Ларионова.